Хозяин русской Бастилии. Степан Шишковский. Романтика застенка. Петропавловская крепость. Здесь в XVIII веке располагалась тайная экспедиция, центральный орган политического сыска времен Екатерины II. Сюда три десятилетия подряд каждый день приезжал скромный, незаметный господин. Между тем, это был один из могущественнейших людей своего времени – Степан Иванович Шишковский, начальник тайной экспедиции. Само его имя, окутанное мрачной и таинственной славой, внушало ужас современникам, а уж те, кому доводилось с ним встречаться, помнили об этом до конца своих дней. Не без приключений попал он на службу в сыскное ведомство. Сын московского подьячего, с юных лет Степан был пристроен родителям в сибирский приказ. Многие мечтали тогда попасть в это связанное с несметно богатой Сибирью учреждение. Сущие серебряные копи для чиновников. Однако юноша там не прижился, не прельстили его сибирские золотые горы и реки, полные вина. Как-то раз его командировали в тайную канцелярию для переписывания срочных бумаг, а затем, после окончания работы, вернули обратно в сибирский приказ. Но 16-летний канцелярист вдруг совершил неожиданный поступок. Самовольно отправился в Петербург и вскоре вернулся в Москву с указом Сената о переводе его в тайную канцелярию. Что же стояло за этим? Только одно – зов сердца, призвание, великая страсть к сыскной работе, к романтике застенка, а главное – стремление к необыкновенному ощущению тайного могущества, всезнания и особой доверенности власти. Это всегда влекло и влечет в органы молодых людей. И Шишковский стал делать карьеру. Он усердно писал протоколы, допрашивал арестантов, делал доклады, и начальство было им довольно. Шеф тайной канцелярии времен Елизаветы Петровны Шувалов дал ему такую характеристику: «Писать способен и не пьянствует, и при делах быть годен». Можно ли лучше аттестовать русского чиновника? Сам Шувалов был человеком занятым, служил камергером, а к тому же был еще предпринимателем, владельцем заводов, так что многие дела по тайной канцелярии он поручал Шишковскому, которого даже поселил у себя в доме в роли своего домашнего человека. К 1762 году 35-летний Шишковский уже набрался большого опыта сыскной работы и дослужился до асессора. А потом Екатерина II сделала его начальником тайной экспедиции, реорганизованной из упраздненной тайной канцелярии предшествующей поры. С годами Шишковский превратился не только в дворянина, но и в важного вельможу, стал обер-секретарем Сената. К концу жизни он состоял в чине тайного советника при особых поручениях от ия императорского величества делах, имел ордена, награды, стал богат. Доверие оправдаю. По примеру своих предшественников на троне, Екатерина II придавала политическому сыску, как одной из важнейших сторон своей государственной работы, особое значение. При этом она знала толк в сыскном деле, увлеченно вникала во все тонкости того, что до тайны касается. Императрица сама возбуждала сыскные дела, писала вопросные пункты, ведала расследованием важных преступлений, выносила или утверждала приговоры. Словом, государыня действовала как азартный профессионал, а Шишковский был ей в этом деле незаменимым верным помощником. Несомненно, Степан Иванович пользовался особым доверием императрицы, так как имел право внеурочного доступа к ней. Порой срочно и тайно его вызывали во дворец по каким-нибудь безотлагательным делам. Темными потайными переходами Шишковского проводили в личные апартаменты Екатерины, где она выслушивала его доклады. Авторитет начальника тайной экспедиции у императрицы был высок. Она считала его непревзойденным мастером своего дела. Именно его в 1774 году она послала в Москву допрашивать Пугачева. В рескрипте Екатерина писала: «Шишковский особливый дар имеет с простыми людьми разговаривать и всегда весьма удачно разбирал и до точности доводил труднейшее разбирательство». Во время следствия Шишковский так старался, что даже спал в соседней с Пугачевым камере. А задание ему государыня дала сложнейшее – узнать, кто из русской знати стоял за спиной самозванца. Шишковский уверенно доложил Екатерине – никого. И она ему безоговорочно поверила. И потом многие годы верной и усердной службой он неизменно оправдывал доверие государыне. Как? Это был фирменный секрет Степана Ивановича. Два сапога – пара. Конечно, императрица и начальник тайной экспедиции были разными людьми. Образованная, пропитанная духом просвещения, терпимости и гуманности, Екатерина была сторонницей права, закона, противницей насилия. Шишковский же был человек необразованный, жестокий и недалекий. Но вместе с тем самодержица понимала, что в России идеи либерализма, терпимости и законности приходят в противоречие с режимом неограниченной личной власти, ее власти, как и с желанием эту власть удержать во что бы то ни стало. Поэтому и при Екатерине II оказались возможны, допустимы многие неприглядные и непросвещенные методы сыска и репрессий, начиная с бесстыдного чтения чужих писем и кончая тайными казнями. И в этом деле достижения покоя и тишины трудно было найти соратника лучше Шишковского. Начальник сыска тихо и обстоятельно докладывал государыне о том, что он узнал из допросов в тайной. Что-то из этого Екатерине было слушать неприятно, но она и звала Шишковского совсем не для приятных бесед. «Мы же не принюхиваемся к мяснику, хотя мясо-то любим». За долгие годы властвования государыня принюхалась к запаху застенка. С ней произошло то, что всегда происходит с правителем, один на один беседующим с шефом своей тайной полиции. Между ними возникает довольно тесная и очень своеобразная деловая связь, некое сообщничество. Как два опытных врача, знающих суть болезни и свойства организма больного, они понимают друг друга без слов, с первого взгляда. С точки зрения постороннего, они излишне прагматичны, даже циничны. Из доносов, допросов, пыточных речей самодержица и начальник тайной узнавали страшные, неведомые простым смертным тайны. Они ведали, о чем думают и что говорят люди разных сословий, как они грешат и обтяпывают свои тайные делишки. Там, где иному наблюдателю видится лишь неприглядный эпизод из жизни отдельного человека или множества людей, им открывается грандиозное зрелище страстей человеческих, общества, погрязшего во грехе. Императрица и глава сыска были соучастниками в этом почти всегда нечистом, но необходимом деле политики. Глаза и уши режима. При этом императрица была убеждена, что в ведомстве Шишковского, этого искусного мастера сыска, людей не пытают, и не раз писала об этом своим просвещенным корреспондентам. Но другие современники думали иначе. Шишковский исполнял свою должность с ужасной аккуратностью и суровостью. Он действовал с отвратительным самовластием и суровостью, без малейшего снисхождения и сострадания. А как же было на самом деле? Нет сомнений, в эпоху Екатерины II российские нравы несколько смягчились. Свирепые пытки исчезли, хотя суть сыска не изменилась. Да и сам Шишковский далеко не напоминал ражего кнутобойца прежних времен. Наоборот, как теперь помню, говорил один ветеран екатерининских времен, его небольшую мозглявую фигурку, одетую в серый сюртучок, скромно застегнутый на все пуговицы и с заложенными в карманы руками. Но все же тихого, вежливого голоса Степана Ивановича боялись все. Болтуны и светские дамы, либералы и картежники, масоны и должники – все имели грехи, и все были убеждены, что Шишковский об этих грехах знает. Как писал тот же современник, Степан Иванович везде бывал, часто его встречали там, где и не ожидали. Имея сверх того тайных лазутчиков, он знал все, что происходит в столице. Не только преступные замыслы или действия, но и даже вольные и неосторожные разговоры. И в самом деле всеведение Шишковского опиралось на сеть доносчиков и агентов сыска. А благодаря докладам Степана Ивановича императрица была в курсе всех происшествий, замыслов и сплетен. Поэтому она, к изумлению придворных, так хорошо знала подноготную их жизни, все слухи и тайны высшего света. Уж Степан Иванович не упускал случая выискать что-нибудь интересное в грязном белье ее подданных. Но даже не это внушало такой ужас светской публике.